Тебе мало того, что ты погасил тот свет, который был впереди. Теперь ты хочешь залезть в прошлое и погрузить в сумрак то, что осталось там. Ты либо ничего не понял, не понимаешь про нас с тобой, не понимаешь, что нам было дано и что мы упустили, либо ты как-то неправдоподобно и безнадежно жесток. И в любом случае... Она не договорила, сняла очки, прятала их в сумочку, щелкнула замком. «Твоих бровей два сумрачных луча, изогнуты, как меч у палача». Встала из-за стола, пошла прочь. Русый узел волос, черная блузка, светлая юбка.